Беглов и Володя Шарапов расстреляли укропов не зря. Глеб Жеглов и Володя Шарапов бьют нацистов, их дохуя. Заебал охуевший Бандера, разухабилась разная тварь. Пуля в рот от бандеровцев мера, выстрел в спину, братишка, давай. Атас! Тяни быстрее унитаз. Атас! Давайте, мальчики, несем сантехнику. Атас! Пускай запомнят угры нас. Насрём в квартире им. Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! Атас! До утра с пиздотвой бухаем и насилуем женщин, детей. Пусть они, блять, потом вспоминают подвиг наших русских парней. Глеб Жеглов и Володя Шарапов заслужили в боях ордена. После мирного дня трудового будь спокойна, родная страна. Атас! Тяни быстрее унитаз. Атас! Давайте, мальчики, несем сантехнику. Атас! Пускай запомнят ухры нас. Нас в квартире.